Кладбище Генуи. От души погуляла по старому кладбищу Генуи, настоящей сокровищнице прекрасных мраморных статуй, а также человеческого страха, боли и тщеславия. Мне очень повезло. Я была в музее под открытым небом среди сосен и кипарисов, практически в одиночестве, не считая очень редких посетителей и комаров. Эти товарищи всегда рады составить мне компанию. На вопрос подруги по телефону «Ты где?» отвечаю прямо и бесполезно. У могилы Джузеппе Мадзини. Подруга меня знает давно, уже ничему не удивляется. Только спрашивает, а не страшно ли там одной среди тысяч покойников. И тут я задумалась и поняла, что еще ни разу. Ни один покойник не обидел меня, не попытался изнасиловать или украсть мой бумажник. Ни один мертвец не обесценил мои чувства и не давал непрошенных советов, как мне лучше жить мою жизнь и любить моих детей. Ни один призрак не пытался подсидеть меня в офисе. Ни один зомби не взял у меня в долг крупную сумму денег и не исчез после этого навеки. Ни один скелет не нарушил грубо мои личные границы, при этом поясняя «Ну, я думал, мы же друзья». Ни одно привидение не обсуждало тайком за спиной мои тексты и не воровало их, кстати. Так что, ребятки, мертвых людей я не боюсь. А вот живых — да.